Глава 11. Несентиментальное путешествие. Свежий ветер раскручивал железные флюгеры над шпицами древних ревельских башен. Екатерина ступила на верхний дек галеры «Три святителя», полуголые гребцы разом налегли на весла, берег поплыл вдаль. Старый адмирал Полянский поднес императрице кубок с ромом, предупредив, что без отвальной пути не будет. Екатерина бесстрашно взяла кубок, офицеры стали хлопать в ладоши. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» Ром ударил в голову, подкосил ноги в коленках. «А я уже пьяная», — сообщила императрица. «Ах, боже, какая я пьяная! Куда мы плывем? Впрочем, мне все равно!» Орлов ногою откинул люк, подхватил женщину, отволок ее в каюту, где хохочущая Екатерина вдруг стала рыдать. «Выспись, дуреха!» И Орлов закрыл двери каюты. Галера, всплескивая веслами, уходила в сияние моря. Большие рыжие крысы воровали сухари у матросов. Вечером Екатерина поднялась с головной болью. «Вот хрыч вредный!» — выругала Полянского. «Обрадовался, что я на флот пришла. Набулькал до самых краев. Пей до дна, пей до дна. Скажи, я глупости немного тут наболтала?» Утром по курсу открылась панорама флотилии, лежащей в дрейфе. На берегу заранее был возведен макет городка, построенный для показательного уничтожения его ядрами с эскадры. На палубе трех святителей поставили кресло. Екатерина плотно в нем уселась, держа на коленях подзорную трубу и табакерку с платком. За креслом, перешучиваясь, толпилась свита. Над галерою ветер рвал и комкал императорский штандарт. Адмирал склонился в поклоне. «О, сударыня пресветлая, дозволь маневр учинить». «Прежде я хотела бы знать смысл маневра». Полянский растолковал, что суда, выстроясь в кильватер, продемонстрируют перед нею стройность батальной линии. «С удовольствием осмотрю вашу стройность. Пошли». «Но лучше бы не ходили. Корабли мотало из стороны в сторону. Мотылоты не могли попасть в кильватерную струю впереди идущих. При этом, салютуя, они бестолково разбрасывали вокруг себя факелы огня и груды ядер. Наконец, один фрегат, не справясь с управлением, врезался в борт императорской галеры. Прямо над креслом императрицы, с треском сокрушая рангоут и разрывая такелаж, проплыл гигантский бивень бушприта с оснасткой и хлопающими на ветру треугольниками клеверов. «И это флот?» — ужаснулась Екатерина. Вся свита уже прыснула по углам, кто куда. Лишь она осталась на своем месте в кресле. Полянский снова склонился перед императрицей. «О, великая мать Отечества! Заткни уши скорее! Я сейчас терминологию матерну пущу!» Екатерина осталась вежливой. «Если это для пользы службы, будьте любезны, прошу. Но матюги не помогли кораблям расцепиться. Матросы топорами рубили рангоут и снасти, фрегат и галера разошлись, исковерканные и ободранные, словно после пиратского абордажа». Полянский спросил: «Что еще, матушка, показать тебе?» «Тарелку с супом и ложку». Обед прошел в траурном молчании. «Наконец, — сообщала Екатерина Панину, — в 5 часов после обеда приблизились к берегу для бомбардирования так называемого городка. Никто в линию не держался. Эскадра, отдав якоря, долго высаживала из пушек громы и молнии залпов, но разбить бутафорский городок не смогла». Екатерина спросила Полянского, чего добивается несчастная эскадра бесполезную тратой ядер и пороха. «Чтобы тебя потешить», — отвечал адмирал. «Так ведь я не дурочка. и вижу, что все ядра летят мимо цели. Оставьте в покое городок, меня, себя и экипажи». «Эх, мать моя!» — огорчился Полянский. «Надо бы у нас на флоте, как у англичан, правила завести, на реях вниз башкой за ноги половину команд перевешать. Вот тогда и порядок будет». «Прежде чем вешать на флоте, надо флот порядочный заиметь», — не выдержала Екатерина. Через люк с верхней палубы виднелись лоснившиеся от пота спины гребцов, ворочавших мотылями многопудовых весел. И ей стало жутко от этой каторги. Она велела плыть обратно в Ревель, а, покидая галеру, учинила адмиралу хороший нагоняй. «Спасибо не скажу. Ордена не повешу, пенсии на старость. Ты у меня вовек не доплачешься. У вас на флоте только и умеют, что ром стаканами хлестать». Екатерине были хорошо известны слова морского устава: «Всякий потентант, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет». «Сегодня я стала однорукой», — вот ее слова. В доме эстлянского рыцарства ее чествовали как богиню. Дамы устилали путь розами, но Екатерина, замкнувшись, давила нежные лепестки цветов, думая о позорном флотском бессилии. Ревельские поэты читали ей высокопарные оды, а государыня в это время тихонько спросила адмирала Семена Мордвинова, долго ли в Англии сушат лес для кораблей. «Лет пять. Чем дольше, тем лучше». Лицо ее, обращенное к поэтам, выражало приятное внимание к их талантам, но при этом она шептала: «Допустим, что сушить будем лишь 3 года, да еще строить их. Ох, Семен Иванович, не успеваем мы». После трактования рыцарей столом изрядным, за которым речь звучала немецкая, шведская и французская, Екатерина удалилась к себе. В покоях она отбивалась от объятий Орлова: «Оставь, варвар, я еще не все сделала». Присев к столу, поспешно строчила сенаторам: «У нас в излишестве кораблей и людей на флоте. Но у нас нет ни флота, ни моряков. Надобно сознаться честно, что корабли походили на флот, выходящий каждогодно из Голландии для ловли селедок, но никак не на флот воинский». Утром, попивая кофе, она сказала: «Ладно, посмотрим дивизию Румянцева». Орлов очень побаивался ее свидания с полководцем. «Катя, будь с ним поласкивей, забудь прошлое». Человек самостоятельный и грубый, Румянцев отказался присягать Екатерине, говоря открыто: «А я разве знаю, куда императора подевали?» Но, присягнув, он сразу же подал рапорт об отставке. Екатерина вернула его с наддранием, понимая, что нельзя лишать армию такого видного начальника. Но ходу Румянцеву больше не давала, и победитель Фридриха II околачивался в гарнизонах Прибалтики. Под пение фанфар и рогов вереница карет с Екатериной и ее свитой прикатила в предместье Ревеля, где в лагерном компонете стояла дивизия. Румянцев издали салютовал шпагой, потом отринул клинок к ботфорту, стукнув по нему так, словно проставил печать на бумагу казенную. Средь зеленеющих куртин и полян с ромашками, в развилках дорог, на фоне рыцарских фольворков с их кирхами и замками, полководец разыграл перед императрицей показательный бой, каждый свой маневр поясняя четкую аннотацией. Екатерина, всегда наблюдательная, отметила бодрый вид загорелых солдат, их исправное оружие, ладные мундиры и крепкую обувь. Румянцев, тростью оправленный в серебро, указал на густо марширующие в низину каре. «Вот сии ребята к войне готовы всегда. Я учел опыт войны минувшей, и солдат натаскал как следует. У меня не разбалуешься. Фридрих меня тоже многому научил. Прусских порядков, как генерал Петр Панин, я в армии своей не жалую. Но зато прусская армия умела драться так, что над Европой пух и перья кружились.